Глава 14. Еще один осколок. Утвердив план и подписавшись на миссию, благодаря чему имел право получить некоторое оборудование от интенданта, но и был ограничен во времени, просто отдался физическим упражнениям и отдыху. Я же не железный целыми сутками что-то делать. Первой вернулась Мия. Сама притащила третью стойку для брони и стала разоружаться с расслабленным лицом. Интересно, она осознает, насколько привлекательно выглядит подтянутое тело в комбинезоне? Видимо, нет. Упругие бедра, идеальная грудь и двигается плавно. Загляденье. «Ты, вижу, тут решила поселиться», — хмыкнул я, попивая кофе. «Миссий пока нет». «Не-а». Она села на кресло и закинула ноги на журнальный столик, расстегнув поддоспешник, приоткрыв немного декольте. «И хотя бы тут могу не играть роль. Считайте, повезло». Ее дело, конечно. Будто я от приятной компании с принцессой Рифтин отказываться буду. Но поступок так-то смелый. Хотя так ей, конечно, комфортнее, и она понимает, что я ей ничего не сделаю. «Ну да, а что тот целитель?» «Джерт Топфер», — лениво сказала она. «Оказался сговорчивым и понимающим. В общем, все нормально. По возможности с ним будут посылать». «Не пойми неправильно, я не против, но скоро Рифтин свои проблемы решат». «Пару декад, чтоб надежно, но я никуда не тороплюсь». Она прикрыла глаза. Я налил ей чаю. Мы посидели в тишине. Звякнул коммуникатор Мии, что она сняла с доспеха и положила около себя в кресло. Она лениво его просмотрела, бровки поднялись, она уставилась на меня. У меня как раз тоже звякнул. «Да ладно!» – протянул я. «Ну, алмазные руины – осколок безопасный», – неуверенно ответила девушка. «Безопасный с точки зрения монстров», – поправил я. Причем команда «Ирма», «Рейн», «Полурослик Ингрид» – так и написано вместе с позывным. И «Софи», к счастью, без «Хайди». «Нет, отряд мне не приписывали». Я уже взял миссию в гордом одиночестве, но меня проинформировали, что туда же отправляется еще одна команда с другим заданием, попроще, и пока я туда добираюсь, просят пройтись с ними для безопасности. Осколок второго уровня глубины, то есть сначала входим в один, а из него попадаем во второй. В первом нет ничего примечательного. Ледник 4. Цифра – это порядковый номер. Уникального названия он не стоит. Один из осколков с сильным ветром из-за магического искажения. Летать не рекомендуется. Зато поверхность довольно гладкая. Осколок крохотный и практической пользы не имеет, поскольку это буквально огромная льдина с вечным рассветом, как тут привыкли говорить. И солнце большей частью за горизонтом, но полностью осколок не замерзает. Почему-то снизу солнце не пробивается, там граница осколка становится более сплошной. Хотя по-всякому бывает, иногда светит, а сверху ночь. Зато ДГ-12 алмазные руины куда интереснее. Уровень искажения ниже среднего. Низкая опасность, кристаллизация, тьма. Класс опасности среды – низкая опасность, пониженная температура. Класс опасности монстров – безопасно. Освещенность очень низкая, присутствует люминесценция. Дополнительно, осколок плохо изучен, данные могут быть недостоверны. Этот малый осколок посещали лишь трижды, причем один дважды мимоходом, не могли задерживаться, искали путь из другого осколка. Раньше он был очень далеко от Элиона. Там руины древнего города, а алмазное, потому что там на безумной концентрации маны и каком-то физическом искажении, связанном с формированием атомарных решеток, растут белые светящиеся кристаллы. Увы, не алмазы, скорее кристаллизованный воздух. Плотность низкая, ценность пока не обнаружена, но они служат источником света в мире без солнца. Мне, в общем, нужно тщательно исследовать территорию, постараться найти что-то необычное. К странностям можно отнести то, что там всего-то минус 5, а не, например, минус 60. До абсолютного нуля осколки не замерзают даже без солнца, но в ночных обычно похолоднее. Хотя это может быть результатом характеристик осколка. Из-за таких условий там пока ничего живого не обнаружено. Кислород есть, но скорее оставшийся с времен, когда область еще была частью нормального мира. Рано или поздно кончаться начнет. Наконец, искажение тьма, магическая аномалия. Судя по всему, стихийное смещение фоновой маны в тень. Оно будет пожирать ауру человека и вытягивать энергию из всего, до чего сможет коснуться. Я в таком месте могу жить, насвистывая радостные мелодии. Обычный человек, не маг, загнется за пару часов. Теневое подавление продавит ауры и начнет вытягивать жизненные силы организма. Полностью физически здоровый человек без сильной ауры там лишится сил и зачахнет в кратчайшие сроки. Интересно, что светящиеся кристаллы это не убивает. Видимо, они получают достаточно энергии. Но подобное стерилизует область и мешает формированию кристаллизованной маны, что можно было бы ожидать от такого осколка. Однако разведан осколок плохо. В прошлый раз разлом быстро нестабильным стал, нашли его поздно. Кроме того, в основном исследовали руины города и узнали, что это лишь стальной скелет. Предметы технологий интереса не представляют, носители информации давно разрушились. А еще в таких условиях найти что-то по энергетическому сигналу почти невозможно. Плюс на сладкое, там гравитация 70% от нормальной, но равномерно. Так, мелочь на сдачу искажений. И да, это один из примеров осколков, что даже за такой срок исследовали слабо. Вероятно, дело в дрейфе, плюс в мелкие осколки реже открываются разломы. Моя задача – носиться по осколку, залезая в каждую дырку, и поискать другие разломы. Задача отряда – исследовать поверхность, собрать образцы всего, что отличается от скальной породы и кусков старых домов. Еще раз обыскать руины. Они в основном пешие, лишь с маневровыми, я же летающий. Команда небольшая, но осколок по предварительным оценкам интереса не представляет. По предварительным данным осколок интереса не представляет, но поскольку он плохо изучен, совет распорядился провести разведку сначала своими силами. Ну а разлом принадлежит Рифтин. Идеально. Что поделать? В целом безопасно. Покивала Мия и сладко потянулась, заложив руки за голову. Рейн прямо в женском отряде, хмыкнул я. Пусть радуется. Хороший парень, если захочет, после службы к нам пойдет. Завалилась уставшая Софи, что-то неразборчиво буркнула и, сняв броню, пошла в душ, раздеваясь на ходу. «Эй, я тут вообще-то!» — крикнула ей вслед Мия. «Что ты у женщин не видела?» — лениво ответила она и, скинув комбинезон в специальную стиральную машинку, встала под струи воды. Даже закрываться поленилась. «Эй, я вообще-то первая пришла! Ух, ладно, завтра выезд с утра, надо пораньше лечь!» Мия вздохнула, а я удалился в спальню, чтобы не мешать им переодеваться. Софи сегодня устала и просто завалилась в кровать, довольно урча. Правда, когда ходила в ванную, не завязав тончайший халатик, Мия в гостиной вскрикивала и потом недовольно ворчала. Утро. Собирались все втроем. «А у тебя тут камеры стоят?» — подмигнула мне рыжая извращенка, а Мия резко повернулась, еще не собранные черные волосы аж взметнулись. «Завязывай шутить!» — проворчал я, а потом уставился на напряженное личико мисс Рифтин. «А ты что вообще обо мне думаешь?» «Ой, конечно, прости!» Девушка смущенно отвернулась. «Я уверен, что именно девушка в том самом плане. Высокородные частенько поздно начинают, ища достойную партию и храня себя для того единственного. Вот София не сберегла, но ей все равно, она довольна. Я же для начала достал один из эликсиров и выпил. Немного тороплюсь, но стабилизатор от Рифтин позволяет быстро расти. Подобное редко применяют, все же ускоренный рост – не самая полезная вещь, но мне срочно нужна сила, и гравитонку он усиливает напрямую. Ух, долбанная темная мана, плюс мощное сложное ядро. Даже со второй степени боевого мага не вышел. «Много мне эликсиров понадобится», — проворчал я. «На высоких рангах духовными камнями проще быстро развиваться, их энергия чище. Но да, тебе стабилизаторы ставить нужно», — подтвердила мои мысли Мия. Мы собрались. Удобная броня снова обхватила тело и стала почти второй кожей. У интенданта с собой взял легкий вариант движка. Всего 18 кило. Автономность не ахти, но слишком много полетов не предполагается. В этот раз не стал беспокоить Альтера. Воздушный коридор безопасный. И как транспорт использовали десантный самолет с левитатором. Правда, более легкий и менее вооруженный, чем тот. «И опять мне поручили новичков», — подцокала Ирма. «Ну, хоть хороших. Эйгон, удачи в небе». «Хе, еще ни разу не был в ночном осколке. Даже интересно», — кивнул я. На шлем поставили дополнительный, более яркий фонарь, как для обычного спектра, так и для инфракрасного. Но я к темноте привык. Она мне роднее. «Почему калеку летать и исследовать посылают, а нас в камнях копаться?» — проворчала Ингрид, поправляя приличного размера, пока почти пустой рюкзак. Многие емкости в нем жесткие, но есть и пакетики для образцов. «Мисс МР, следите, как отзываетесь о старшем по званию», — строго сказала Ирма. Охотники сразу приравнивались к ветеранам, а не рядовым разведчикам. «Так точно!» – стиснула она зубки, мазнув взглядом по троице. «Подстилка и двое низкородных! За что мне это? Зато у нас грузовой полурослик!» – сморщила носик София. «А заодно фонарик!» «Собственно, да, там темно, а она маг света. Запустит яркого светляка вверх куда лучше обычных фонариков. Именно из-за этого добавили в команду. Девушка чуть не рычала, пока мы садились в транспортник. Она глупостей в любом случае не сделает, так что плевать. Весь полет говорил со своей компашкой. Привезли нас прямо к разлому. Он был уж очень в глуши у края Илиона. По земле на машине долго добираться. и разлом большой, но дежурил всего-то один крупный броневик со взводом солдат Рифтин. Шаг в огромный пролом, и вот мы посреди ледяной пустыни, в которой почти вечно крутится буран. А в броне тепло и уютно. Всегда любил побывать в подобных условиях. Теплота сразу ощущается десятикратно более приятной. Будь то скаф, кабина шагохода или истребителя, она всегда становится уютным убежищем в непогоду. Ноги слегка потонули в снегу, но он тут не глубокий. Неоткуда тут взяться свежему снегу. Лишь этот по кругу таскает. Косые лучи частично ушедшего за горизонт солнца подогревали осколок. Может, даже подтапливали снег, что слипался в комки побольше. Но ветер его снова разрывал. За бортом минус 15, вполне тепло. Только из-за ветра без защиты тут в момент окоченеешь. «Вперед, отряд! Быстрее пройдем тут, быстрее приступим!» Ирма зашагала в хорошем темпе. Из подошв выдвинулись шипы для улучшения сцепления, что тут очень помогало не скользить по ледяной корке под снегом. Я бы смог на своем движке полететь, но причин не вижу. Транспорт нам тоже не дали, но разломы очень близко, всего 4 километра. «Ингрид, вот ради интереса», — начал я. «Чем я тебе не нравлюсь, что ты так взъелась?» «Ты еще спрашиваешь?» — вскрикнула она. «Я тебе не нравился и до награждения тебя позывным». «И деньги! Ты обманул меня!» — воскликнула она. Конечно, лиц уже не видел, но уверен, зубки стиснула. «Обманул на дуэли! Совершенно бесчестно не дал побить!» — ответил я саркастически. «Так почему? Аур были в чем-то твоими врагами?» «Ты даже не знаешь», — продолжала она распаляться. «Да, вы столько раз нам мешали. Знаешь, мы огромную гулянку закатили, когда ваш дом пал». «Мы старший дом и из сильнейших». «Это пока. Скоро даже младшим не будете. Никаким не будете. Все сдохнете. Полурослик!» заговорила Ирма уже по позывному. «Не смейте меня так называть! В ваше личное дело будет занесена пометка о крайней несдержанности и неспособности себя контролировать», продолжала она. «Ваш позывной является официальным. Полагаю, стоит его закрепить на все время службы, в назидание. Эйгон, клянусь, старший, настоящий старший дом Эмер, сделает все, чтобы свести вас со свету. Перемирие после войны не вечно», — стала клятвенно заявлять Ингрид. «Буду ждать», — вздохнул я. Чистая вражда между домами. Где-то им насолили, хотя с ними точно никогда прямо не воевали. Смотрю на это и... «Высокородное общество жестоко», — прокомментировал Рейн. «Есть такое», — согласилась с ним София. «Вечная грызня, политические браки и маневры. У всех нас невероятно много врагов, и нужно заботиться, чтобы их не стало слишком много. То есть или устранять, или искать союзников, а заодно вечная экономическая гонка. Некоторые в гвардию или корпус натурально сбегают от этого», добавила Ирма. «Тут ты уже при совете и действуешь на благо Илеона. Конечно, одной фамилии достаточно, чтобы некоторые пытались перенести вражду и сюда, свести счеты. Но в общем, тут у нас немного другой мир. Нельзя исследовать осколки, если все стремятся друг с другом расправиться вдали от глаз. Хотя будь люди сплоченней, кто знает, насколько дальше мы продвинулись бы». Действительно, все еще попадаются осколки, что неизвестны или мало изучены. Глубокие экспедиции ходят реже, чем хотелось бы, и каждая огромный риск, а до изобретения защитных полей они вовсе были невозможны. Кстати, изобрели их в Дерусе, другом населенном осколке. Технологию нам продали. Разведчиков снаряжать дорого, а извлечь выгоду из отдаленных осколков проблематично, если вообще возможно. А потому глубины исследованы плохо, кстати. Ирма, а случаем не знаешь, планируется ли еще один поиск Цинуса? Тот самый осколок, которым владели Ауэр, раньше часто появлялся, но сейчас уже полгода глухо. По ту сторону могли остаться люди моего дома, если их не накрыло взрывом. Да и расследование же... Но прошлые экспедиции путей не нашли. Планируется, конечно. Вероятно, уже в ближайшее время объявят. Впишешься? Скорее всего. Все же для меня это несколько личное, кивнул я. Надеюсь, к тому времени смогу позволить себе закинуть еще один эликсир и стать боевым магом третьей степени, а лучше уже мастером разрушения. Вскоре мы сквозь буран дотопали до другого разлома. Полурослик в основном молчала. Мия тоже приняла за правило поменьше болтать при лишних людях. Тут дежурил один боец. Смотрел, не вылезет ли чего из того осколка. Все же и там может быть еще один разлом, да хоть в тот же бич человечества. Но это маловероятно. У разломов есть этакие направления. В хитрой внутренней структуре расслоения реальности можно ориентироваться, и мы сейчас движемся не туда, а более далекие друг от друга осколки соединяются реже. Шаг, и рассветное солнце сменилось мраком. Звезд тут нет. Небо высвечивали только синие полоски границ осколка, что почти не давали света. Зато по земле всюду были рассыпаны светящиеся мягким ровным светом белые кристаллы, от совсем уж мелких с ноготь размером до величины с крупную человеческую голову. На ауру сразу легло два типа давления – теневое подавление и искажение законов. Пока мы, можно сказать, носим с собой нормальные законы магии и физики, иначе хрупкую жизнь было бы легко убить. Но если пробудем тут слишком долго или аура ослабнет, умрем. Защитных полей от искажений у нас нет. Это дорогое оборудование, а причины тащить его с собой не было. Миссия завершится раньше, чем искажение начнет нам вредить. Оно тут не слишком сильно продавливает наши ауры. Площадка рядом с разломом освещалась компактным промышленным светильником и самим разломом. Тут тоже дежурил человек Рифтин. Стояли мы на неровном, слегка потрескавшемся асфальте. По сторонам виднелись довольно ржавые остовы старых колесных автомобилей, а чуть дальше, за границей трассы, располагались ряды одинаковых домов на небольших земельных участках без заборов. Еще чуть дальше виднелись слабо подсвеченные силуэты высоток центра города. За бортом всего минус 5, давление нормальное, кислород в норме. Вредных примесей пока не обнаруживается, зато тело резко полегчало из-за 70% гравитации. «Милые дамы, Рейн, Ингрид, приятной разведки!» — хмыкнул я. И, услышав посланное в спину крепкое ругательство коротышки, шагнул вперед и запустил движок. Визор сначала стал глухим высококачественным экраном и перешел в режим инфракрасного зрения. Вот только он в основном бесполезным оказался. Температура объектов, кроме кристаллов, отличалась столь мизерно, что без дополнительного фонарика почти не давала картинки. И все же я поднялся на сотню метров и огляделся. Большая часть осколка – мегаполис и его пригород. Тепловых сигналов не обнаруживалось, электромагнитных излучений тоже нет. Следы ауры – по нулям. Впрочем, они могут быть просто заглушены тьмой. Ну и тишина. Совершенная. Абсолютная. «Хе, я дома!» Перевел визор в режим дополненной реальности. Теперь радары и оптические инфракрасные сенсоры сканировали местность, а компьютер обрабатывал это, превращая в трехмерную модель, что накладывалось на зрение. Таким образом, я как бы видел подсвеченные силуэты объектов на достаточно близкой дистанции, зеленые, немного колеблющиеся контуры. Так удобнее. Тем более светящиеся кристаллы много где давали достаточно мягкого света. Глаза быстро привыкли к темноте. Пора искать интересности. Если найду, заплатят больше. Ресурс движка так себе, но его накопители подзаряжает реактор скафандра, который расходует крайне энергоемкий экзотоп плутония очень медленно. Он миниатюрный. Мощности для поддержания полета не хватит, на то и нужен накопитель. Без крыльев не останусь. Я снизился и медленно, позволяя скафандру все подробно записывать, летел над частным сектором. Типовые домики с минимальными отличиями. Если что-то и различалось, то время и тьма все стерли. Это не энергия разрушения, но за тысячи лет энергетическая эрозия тьмы не могла не подпортить материалы. И, конечно, на земле обнаруживались трупы. Крепкие каркасы многих домов устояли. Я выбрал случайный и осторожно подошел к одному, включив фонарик. Впрочем, белые кристаллы росли и тут. В основном просто валялись на земле. Я даже взял один. Очень легкий и небольшим усилием руки расколол его. Кристалл захрустел, как разгрызаемый леденец. Светящиеся обломки и мелкая мерцающая пыль полетели на землю. Мельчайшие частички испарялись, остальные же продолжали мягко светиться. Я перевел взгляд на стальную дверь. Она была заперта. И я, замахнувшись, утяжелил перчатку руки. Усиление псевдомускулов также сработало исправно. Дверная рама прогнулась и лопнула, но дверь что-то остановила. «Забаррикадировали, значит?» Я уперся в дверь и стал с силой толкать. Изнутри раздался треск и скрежет по полу. Под дверь наставили всякого хлама, вроде тумбочек, гантель, упертых в пол швабр. Фонарик высветил мрачно выглядевший коридор. Голубая краска на стенах облупилась и опала на пол вместе с кусками гипсового потолка. Тут и там светились белые кристаллы. Я аккуратно пошел по хрупкому, отчаянно трещавшему паркету, осматривая комнаты. Окна были заколочены досками, многие шкафы опустошены. Нашел и старый планшет, но там давно все деградировало и померло. Наконец спустился в подвал, вскрыв еще одну дверь. Обнаружил ровно то, что ожидал – погибшую вместе семью. Они стащили сюда запасы еды, теплые вещи, какую-то технику. Двое взрослых, двое детей. Они лежали вместе, закутанные в одежду и одеяло. Их запасы им не понадобились. Костер, что они разжигали под кустарно приделанной к вытяжке трубой, не помог. Их убило искажение осколка и давление маны, что тут было вопреки тьме. Тела окоченели и кристаллизовались, даже спустя все это время почти сохранив целостность. Наверняка родственники смогли бы опознать их. Я тронул щеку мужчины, и она скололась мелкой бурой крошкой. Появление расслоения реальности отрезала целый многомиллионный мегаполис. Им просто некуда было бежать, некого звать на помощь. Если к этому причастны местные трансцендентные, то неудивительно, что их считают монстрами, чьи имена не произносят. Вот только нет ни одного логичного объяснения, чтобы кто-то сотворил такое намеренно. Ответ, как это могло случиться, смогут дать только те самые разрушители. «Тут я ничего не найду», – вздохнул я и пошел к выходу. «В будущем тут могут поискать уцелевшие ценные материалы, тоже золото или драгоценные камни, что могли быть у людей. Это уже даже не считается мародерством, а обычной добычей ресурсов осколка. Но сейчас такое в мои задачи не входит. Да и подобное для меня откровенная мелочь, разве что обнесу банковское хранилище. Впрочем, я же разведчик, охота на монстров нам еще в почет идет, а вот подобным будут недовольны все, включая Рифтин. Хотя, если найду залеж, мне, скорее всего, выпишут бонус». Так или иначе, снова взлетел и двинулся к примерному центру осколка. Пока летел, решил проверить связь и включил внешний передатчик. «Ирма, как у вас?» «Спокойно!» – послышался ее голос, полный помех из-за тьмы. «А у тебя?» «Ничего стоящего внимания. Тут все просто умерли после появления осколков. Никаких сигналов пока нет. Мертвое место». «Да, депрессии нагоняет. Илеону и Дерусу несказанно повезло. Во время краха умерли миллиарды». «Честно говоря, страшно от такого. Ладно, не буду вам мешать. Потом впечатлениями поделимся». Я несся дальше на крейсерской скорости, облегчая скафандр. Облетел вокруг нескольких все еще стоящих высоток из стали и стекла. Внутрь лезть не рискнул, но просто осмотрел снаружи мертвые офисы и апартаменты. Нашел здание, похожее на банковское. Язык несколько изменился за это время, но древний словарь с переводчиком имелся, так что сделал на карте пометку. Город картографировался, и тут люди еще не летали. Так что я немного полетал по деловому району, а потом сместился к центру аномалии, что оказалось в районе чуть попроще. Впрочем, ничего. Я даже приземлился на крышу одного из зданий и стал осматриваться с монокуляром. «Ну нет, так неинтересно», – бормотал я, крутясь. «Давайте, пусть на меня какая-то хтонь нападет. Или подосланный убийца. Или найду магическую аномалию. О, разлом!» Из-за вездесущих белых кристаллов по свечению найти разлом было трудно. Но сейчас заметил краешек белой трещины в реальности дальше от центра, по другую сторону от нашего разлома. Рванул к нему, обрадованный хоть каким-то прогрессом. Учитывая удобство для перемещения Ледника 4 и Алмазных руин, если там что-то полезное, Рифтин будут довольны. Монстров около разлома не обнаружилось, но следы были. Разметали улегшуюся пыль. Я аккуратно приблизился и достал из отсека у груди маленького складного дрона и отправил его по стандартной процедуре. Дрон вернулся чуть позже ожидаемого. «Да вы шутите!» – засмеялся я. «Очень знакомый пейзаж. Реликтовые скалы. Правда, разлом не особо большой и местность почти равнинная. Но растительность, положение солнца и коэффициент замедления времени совпадают». Поднялся на здание повыше и стал вызывать своих. «Оперативник Рифтин, слышите меня?» — говорил я, выкручивая передатчик на максимум. «Слышу с трудом, охотник. Что у вас?» «Разлом в реликтовые скалы. Передаю координаты. Приняли!» Я включил отправку сообщения с протоколом повторения передачи до подтверждения получения. Просто набор цифр. «Приняли! Благодарим за...» «Мы пришлем команду! Можете продолжать!» Услышал я и отключил передатчик. «Дальше они сами разберутся». «Хе-хе! И так бывает! Можно взять и выйти через разлом у Винтер. Только там, наверное, пару сотен километров». Я снова осмотрелся с высоты. Куда бы нос сунуть? Опа, судя по виду, электростанция. В пригороде, еще дальше от разлома. Большие энергоблоки, трансформаторные подстанции, много проводки. Атомная, скорее всего. Даже если там фонит, мне не страшно. Место вообще на карту не нанесено, а значит мне туда. Короткий полет, и вот я около энергоблока. Наконец-то внешние датчики показали хоть какое-то отличие. Мизерное повышение радиации, гамма-частицы. Ядро реактора фонит, но тьма неплохо глушит эффект. И наверняка постепенно разрушает нестабильный элемент. Посмотрим, что я там найду. Интуиция аж тревогу била и говорила, там обязано быть что-то интересное.